Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». За Твою любовь к нам. Спасибо, Дух Святой, за Твое присутствие на этом месте. Приди, Дух Святый, еще больше, Господи. Мы хотим знать Тебя больше. Боже, мы голодны, мы жаждем Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Давайте помолимся мягко. Возьми за руку соседа твоего, брата, сестру. Мы в семье, мы семья Божья. Аллилуйя. Давайте мы помолимся друг за друга. Аллилуйя. Благослови тех, кто рядом с тобой. Просто помолись, скажи, Господи, Боже, дай ему знать Тебя, Боже. Дай, пусть Твоя любовь, Господи, зальется Духом Твоим Святым в его сердце. Аллилуйя, Боже, пусть Твоя любовь проникнет в его сердце. Пусть сердце, Господь, моего брата, моей сестры отзовется на Твою любовь, откроется для Тебя, для Твоей любви, Господи. Аллилуйя, Боже. Аллилуйя, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе такие, какие есть. Нам не нужно лицемерить. Нам не нужно готовиться, подготавливаться, причесываться, прихорашиваться, умываться, чтобы прийти к Тебе. Мы приходим такие, какие мы есть. Ты принимаешь нас. Ты любишь нас. Мы славим Тебя. Мы благословляем, Господь, друг друга. Благодарим Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за каждого человека на этом месте, за исцеление Твое, Боже, за мир сердца, за радость, за покой. Аллилуйя, Господи, за понимание того, что Ты держишь нас за руку. Ты держишь каждого из нас за руку и ведешь тем путем, которым мы должны идти. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Боже, пусть небеса придут. Аллилуйя, в нашей жизни. Аллилуйя, небеса придут. Аллилуйя, спасибо за Твое присутствие. Спасибо за Твое присутствие с нами, которое пойдет вместе с нами, Боже. Аллилуйя, где бы мы ни были, куда бы мы ни пошли, Господь, мы понесем Твое присутствие, Твое царствие в дома, на работы, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, во имя Иисуса, на избирательные участки, Господи, Твое присутствие, Твое присутствие, Твою славу, Твою любовь. Благодарим Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Спасибо большое, группа прославления. Аллилуйя. И семья Божья, братья и сестры, присаживайтесь. Если вы кого-то еще не поприветствовали, а вы стояли, поклонялись Богу, тут глаза открыли, кругом вас люди. Эти люди твоя семья. Аллилуйя. Это твоя семейка, твое семейство, братья и сестры. Аллилуйя, слава Богу за них, за нас, за всех. Ой, слава Богу. У нас было много событий в семье происходит. К нам приезжала во вторник Патриция Блю, это служительница, она была в 65 странах служила, 82 года ей. И мы молились, я молился, Господи, пусть она передаст то, что у нее самое важное, что она поняла самое важное в своей жизни. И знаете, о чем она говорила? Бог ответил на молитву, она говорила о том, что мы его дети, любимые дети. Он наш папа, Бог, Творец. Он наш папа, он любит нас. И мы принимаем его любовь. Вот самое важное, что она поняла за годы, десятилетия служения. У нее огромные чудеса были в ее жизни, служении. Бог невероятно употреблял и использовал. И вот каким откровением она с нами поделилась. Мы дети Божьи. Аллилуйя. Бог любит нас. Аллилуйя. Слава Богу. Ну, думаю, мы тоже поймем это к 80 годам. Аллилуйя. Еще у нас в церкви проходит сейчас семинар, называется он «Благословенное поколение». Мы хотим в церкви свидетельствовать. Свидетельство, оно высвобождает помазание Божие, присутствие Бога, дает нам осознавать, что Бог, Он среди нас. Свидетельство создает атмосферу праздника, торжества, раз Бог среди нас, Библия говорит, ликуй, веселись. Через Сиона, верующие, братья и сестры, Бог среди нас, можем радоваться и веселиться. И свидетельство того, что Бог сделал в чьей-то жизни, означает, что Бог хочет и может повторить, сделать это для тебя в твоей жизни. Поэтому мы не успели, ну вот Женя свидетельствовал, замечательное свидетельство, новый дом, как старый, аллилуйя, старый, как новый, зарегистрировали, слава Богу, за все эти документы, за маму, которая видит чудеса Божьи. Может быть, у кого-то еще есть свидетельство, коротко, вы могли бы просто выйти, два слова сказать или с места, что Бог сделал в моей жизни на этой неделе. Есть кто-то, может быть, сейчас вот семинар был, или давайте, поделитесь с нами, высвободите, аллилуйя, то, что Бог сделал в вашей жизни. Аллилуйя. Давай. Кто-то волосы почесал и вышел вперед, и увидел руку. А мне, знаете, сегодня утром, ой, вчера такой, да, действительно, семинар удивительный идет, и мы вот с сестрами собрались дома, и так пели, так танцевали, и прямо был видим Иисус, и Он нас взял, вот мы хороводы такие танцевали. Ну, вот, да. Вот мы после семинара дома уже, да, славили Бога, так. И сегодня утром это про само свидетельство. Вот я вот только 7 месяцев в церкви, да, вот так, вот как встреча с Богом произошла у меня. И сегодня утром, вот сестры говорят, это нормально, но для меня это такое откровение, что я начала разговаривать с Иисусом, и вдруг я увидела живую картину, как Он очень любопытно слушает все наши свидетельства. Ему так интересно, Он прямо вот так вот сидит и... И для меня это было откровение, что сколько бы я ни рассказывала, там тысячу раз, да, и я уже так спокойнее рассказываю, ну, не буду людей там перед эмоциями своими, а ему так интересно, ну и что там, да, ну и как, вот. И он прям сидит, слушает с таким живым интересом, и это для меня вот сегодня откровение утреннее, что наше свидетельство ему так интересно слушать, он прям с каждым из нас сидит рядом и выслушивает. Ну и вот, вот сегодня я в этом проживании. Свидетельство о том, что Иисусу нравится наше свидетельство. Наташа, давай, давай. Аллилуйя. Бог среди нас, Он действует. Аллилуйя. Мы хотим примечать, мы хотим отмечать и просто благодарить Его за то, что Он среди нас действует. Всем шаббат шалом, хоть сегодня воскресенье. Это свидетельство, оно, в принципе, произошло 7 марта. Перед 8 я на работе готовилась, там подарки надо было купить своим родным. Я пошла в магазин, работаю в торговом центре во Фрязино, и спустилась в продуктовый, купила там все. И у меня с собой обычно сумка, а тут я взяла только кошелек. И в куртку его так вставила, он большой у меня, широкий, черный, женский большой, как сумка. И я все купила и пошла к себе на работу. Там сумки у нас, в общем, такое. Надо было домой бегом бежать. И я уже, когда села в автобус, я понимаю, что у меня нет кошелька. В кошельке 3 карточки. Одна из них моя, 2 свекрови и свекра. Я их только получила. Потом у меня там деньги. Ну, не очень много, но для меня достаточно нужны мне. И, знаете, немножко такое было состояние, вроде не то, что тебе жалко это все, но как-то вот такое угнетение. И мы помолились с сестрами, потом я домой пришла, молились еще. И уже утром, когда я встала молиться, почему-то такое вот дерзновение, и стала провозглашать, даже не просить, а говорить: кошелек, приди во имя Иисуса Христа, ты должен ко мне вернуться. Я ничего не знаю, ты должен вернуться, и все. И сама утром прихожу на работу, сразу иду к охране, говорю: вы не находили? Они: нет, ничего не находили. И что-то желание пойти в этот магазин, идти сразу к администратору. Подхожу к девочке, говорю: а вы мой кошелек не находили? Находили. И она говорит: почему-то сегодня утром мы его нашли на кассе. Утром, не вечером. А народу было, ну представьте, перед 8 марта просто там весь магазин был забит людьми. И она мне дает, говорит: ну я не знаю, что там осталось, не осталось. Я все смотрю, все на месте, вообще все деньги, все карты. Слава Господу. Аллилуйя, слава Богу. Людмила, давайте, ну, аллилуйя. Бог действует среди сестер, аллилуйя. Братья, не умалчивайте. Ну, у меня тоже свидетельство про финансы. Да? У меня были сейчас, ну, как бы тоже для меня большие траты. Батарея лопнула там. В общем, зубной. И деньги, которые там я откладывала, они были потрачены. И я так грустила, думаю, вот у меня сейчас у родных день рождения, юбилей, а я вот все деньги потратила, думаю, ну, надо как-то опять копить, напрягаться. Вот. И открываю шкаф, где документы лежат, и под паспортом лежит конвертик. Я думаю, какой-то конвертик, думаю, что-то я его и не видела давно. И я открываю конвертик, а там лежат деньги, которые я откладывала уже давно и про них забыла. Вот, и я тоже как бы писала даже на Фейсбуке это свидетельство, что Бог даже нашу забывчивость обращает, ну, в такое благо, это, ну, в такую радость там, да, так что вот вся слава Господу. И еще, знаете, одно свидетельство, которое просто вот тоже оно горит внутри, что... Ну, 8 месяцев назад моего бывшего мужа положили с очень тяжелым диагнозом воспаление спинного мозга. Ему дали жизни всего 2 дня. Церковь молилась, Ну, так слезно молилась, и братья и сестры, я отправляла молитвенную нужду и в православные церкви, и в Израиль, то есть, ну, вот куда вот была возможность, везде делала рассылку. И его, ну, буквально перед Новым годом выписали, он весь как бы в корсете, с тележкой по дому передвигался. И я вот сейчас тоже 7 марта ему звонила и спрашивала, говорю: «Валер, говорю, ну ты как?» Вот, я говорю: «Помощь». Там он говорит: «Мне ничего не нужно. Я сам хожу по дому, я сам готовлю кушать, я сам убираюсь, я сам стираю, и я сам хожу за продуктами». Вот, ну, как бы я вот это высвобождаю тоже. Кому ставит диагноз, что у Бога свои диагнозы. Аллилуйя. Слава Богу. А, братья тоже, да, Бога слышат, Бог действует в их жизни. Я приветствую, дорогая церковь. Я быстренько, коротко прочитаю, потому что, когда Наталью услышал, думаю, надо прочитать. Бог сказал мне: «Во славу мою». Вернувшись в пятницу с работы домой, я обнаружил, что потерял портмоне с деньгами, паспортом, водительскими удостоверениями, банковскими картами. Первые полчаса я просидел на телефоне, обзванивая все места, которые посетил за день. Ответ везде был один и тот же: «Извините, ваших документов здесь нет». С каждым звонком мой вопрос Господу звучал все четче и громче: «За что?». Еще через полчаса я наполнил ванну и погрузился туда, чтобы успокоиться. Мысли долго не могли остановиться, летая между паспортным столом, ГИБДД и банками, чьи карты теперь придется восстанавливать. Сложность заключалась в том, что ни водительское удостоверение, ни карты банков невозможно было восстановить, пока у меня не было паспорта. И это значит, что я связан был по рукам и ногам на пару месяцев. В отчаянии я снова возопил к Богу: «За что?». И вдруг абсолютно четко услышал: «Для славы моей». Я замер и пару минут соображал, в чем может быть его слава. Чем дольше я размышлял, тем больше меня наполняла какая-то радость. Затем я вдруг вспомнил про невероятное обучение, в котором сейчас мы находимся, и сделал то, чего никогда еще не делал. Я спокойно спросил у Святого Духа: «Дорогой папочка, покажи мне, где сейчас мои документы». После этого я глубоко вдохнул и с головой погрузился под воду. Дальнейшее поразило меня, потому что я четко увидел, где находятся, где лежат мои документы. Они лежали в моей машине под водительским сиденьем в ящике для инструментов. Я вынырнул, вытер руки, схватил телефон и набрал свою жену, которая поехала на нашей машине за продуктами. И когда она ответила, то я сказал: «Милая, я знаю, где документы. Тебе надо опустить руку под сиденье, залезть в ящик и из этого маленького ящика достать мое портмоне». После этого я выждал паузу и услышал восторженный возглас супруги, из чего понял, что мои проблемы позади. Ранее о таких вещах я только читал в книжках разных Божьих мужей. Теперь это произошло со мной, и я еще долго буду анализировать все детали своего поведения, которые могли бы мне увидеть славу Божью. Она есть, она здесь, на земле. Слава Божья. Будьте бдительны. Спасибо. Ты про кого читал-то? Я читал про себя. В пятницу я потерял документы. Ай-яй-яй, слава Богу. Аллилуйя. Вы понимали, да? Понимаете, да, как слышать Бога хорошо? Под водой нырять надо хорошо. Покажи, там видел. В следующий раз, Оля, в следующий раз. Все уже. Аллилуйя, слава Богу. Давайте будем свидетельствовать. Давайте будем. Ой-ой-ой, слава Богу. У меня есть слово, которым я хочу поделиться. У нас еще будет следующее воскресенье. Вот вы двое руки поднимали, я вас заметил. Слава Богу. Мы сейчас находимся посреди семинара, который называется «Благословенное поколение» или «Благословляя поколение». Я как пастор прохожу с вами все, что вы проходите. У нас есть учебная программа, и эти семинары, их серия семинаров из международного служения называется «Основание семьи». Церковь – это семья. Божье управление, как Бог управляет миром через семью. Через семью. Он создал церковь, Он Отец Небесный, мы Его дети, и все в Царстве Божьем строится на взаимоотношениях. Сам крест указывает на взаимоотношения вертикальная перекладина говорит о взаимоотношениях, восстановленных с Богом Отцом, что у нас есть доступ к Отцу, к Папе. Мы можем бежать к Нему. Как Патриция Блюн рассказала, она сидела в депрессии. Было много лет, 40 назад, у себя в маленьком офисе во Франции, в Париже. Маленький, крохотный офис такой, 1.5 метра, стол такой, пила кофе. И было все плохо у нее вообще, ничего не было. Ни денег, ничего, вообще все просто, ну как, все плохо, когда денег нет просто. Ну ладно. И говорит, мне было так плохо, я что-то плакала с Иисусом. Говорит, и вдруг я вижу открытое, Бог открывает мои глаза, и я вижу Отца Небесного, как Он сидит, и вижу Бога Отца. И вдруг я вижу маленькую девочку, которая вся испачканная, грязная, плачет соплями просто, у меня сопли текут. Она где-то выпачкалась, упала вся в грязи, в соплях, бежит к нему. И я такое вижу Отца, который во свете, весь в белом, в славе. И она, эта маленькая пигалица, это бежит к нему. Я такой, стой, стой, ты его испачкаешь. Я ничего не могу повлиять на эту картину. И эта маленькая девочка бежит к Отцу Небесному. Он обхватывает ее, обнимает, а она всей этой грязной своей моськой слезы, сопли об него вытирает, и Отец улыбается. И говорит, в этот момент я поняла, что это я, вот эта грязная, вот эта девочка, что я, мне не нужно прихорашиваться, там, как-то причесаться. А, папа, Отец Небесный, ты сейчас можешь? Он такой, не думай, ладно, я подожду. Вот этих реверансов не надо. И говорит, мое сердце просто было освобождено от этой любви, что у меня есть доступ к Отцу Небесному. Вертикальная перекладина, мы можем бежать к Нему в любой момент. В автобусе, в машине, аллилуйя. Когда молитесь в машине, глаза не закрывайте, только когда за рулем, хорошо, то быстро доступ получите, не тот. Горизонтальная перекладина символизирует восстанавливающиеся отношения с ближними людьми, с близкими людьми. Когда Адам и Ева отвернулись от Бога, у них испортились отношения друг с другом. Когда люди, мы поворачиваемся к Богу через Христа, у нас налаживаются отношения друг с другом. И вот этот семинар был удивительный просто. Я пришел на этот семинар, потому что мне интересно. Я уставший был, я хотел идти и не хотел идти, но я пришел, думаю, пройду, просмотрю, и я был ошеломлен просто содержимым этого семинара. Я вас умоляю, я прошу вас, как в том мультике, летим со мной, там много вкусного. Я приглашаю вас, этот семинар повторится у нас еще осенью, он будет в сентябре и в ноябре. Мы проводим в церкви его, будем проводить несколько раз. И мы хотим сейчас организовать команду служителей, которые, чтобы мы сами могли эти семинары проводить. Они добрые, о том, как восстановить взаимоотношения. И вот одна фраза просто меня вчера, просто она меня настолько поразила, впечатлила. Я пришел домой к жене, говорю ей, жена меня слушает, она уставшая, у нее там зуб больной. И я ей вот это. Она говорит, да, хорошо. Об этом уж проповедь. Я говорю, не знаю. Она говорит, ну о чем еще? Ну вот об этом я делюсь с вами. Проповедь называется «Наделяя силой процветать». Нравится вам это название? «Наделяя силой процветать». Интересно, кто наделяет? Кого наделяя? Я наделяю. Кто наделяет? Кого наделяют? Ну вот об этом мы поговорим. Речь идет о благословении. Давайте мы посмотрим. Еврейское слово для благословения – «берах». Мне оно ничего не говорит, как и вам, но оказывается, слово «благословение» на иврите означает, буквально это слово означает благословлять, наделять силой процветать. Когда Бог благословляет, когда мы кого-то благословляем, благословлять означает наделять силой процветать. Неожиданно, да? Когда благословение означает наделение силой процветать. Аллилуйя. Что такое, и благословение, что такое благословение? Благословение – это молитвенное пожелание счастья и успеха. Когда мы говорим, мы благословляю тебя, пусть у тебя будет все хорошо, пусть Господь будет с тобою, хранит тебя на всех путях, благословит тебя, наполнит тебя радостью. Это молитвенное пожелание успеха и счастья. И это сила, аллилуйя, это сила наделять людей, это власть наделять людей силой процветать, она вложена в нас, в наши уста. Библия говорит, что мы призваны благословлять. Хо-хо-хо. Итак, оказывается, есть благо, приносимое через слово. Какое благо? Благословение, которое мы говорим, пожелание счастья. Мы на свадьбе, на дни рождения, мы желаем счастья, да? Это, библейским языком, это благословение. Ребенок родился, мы желаем счастья, мы говорим, произносим тосты, аллилуйя, особенно на Кавказе умеют тосты произносить. И это благословение, эти слова, они высвобождают помощь и защиту от Бога. Вы слышите? Оказывается, Бог дал нам власть наделять других людей силой процветать. да чтобы у тебя все хорошо было. Аллилуйя. Аллилуйя. Понимаешь, да? Садишься в машину чью-то, благословляешь или в свою, Господь, да чтобы она ездила и не ломалась. Аллилуйя. Ничто у нее не стучало и не отваливалось. Аллилуйя. Ты наделяешь, и это работает. Даже для машины, даже для механических вещей. Неживых. Аминь. Аллилуйя. Проклятие – противоположность благословению. Проклятие – это отнимать силу процветать. Помните, Иисус, Он сказал смоковнице, да не вкушает от тебя плода никто вовеки. Он отнял силу, дерево, это растительный мир, зоомир, но эта смоковница, она засохла. Ужас какой. Проклятие – это духовное действие на нанесение вреда, ущерба без прямого участия проклинающего. И послушайте, ой-ой-ой-ой, что-то вы затихли. Интересно, ну давайте, нас не интересует, мы не будем учиться проклинать, потому что Библия говорит, мы призваны благословлять. Аллилуйя. Давайте мы поговорим об этом. Итак, Бог дал нам власть наделять силой процветать. Слово «процветать», опять же, на еврейском языке, вот как-то, ну, Ветхий Завет был написан на еврейском языке, евреи живут с ним уже, с Богом уже 3500 лет, и у них накопилось, что сказать нам, хорошо? И церкви в том числе. Слово «процветать», оно означает иметь успех, преуспевать, когда у человека все идет хорошо. Благословение, когда Библия говорит, что мы благословлены во Христе Иисусе, это означает, что мы наделены Богом силой иметь успех, преуспевать, и чтобы у нас все шло хорошо. Вот что такое благословение. Ефесянам 1:3, Ефесянам 1 глава 3 стих, там сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в Иисусе Христе всяким благословением на небесах». Аллилуйя. И на земле в том числе. Итак, как интересно. Аллилуйя. Буквально это слово «процветать» означает иметь приятное, насыщенное путешествие. Вы любите путешествовать, любите поездки? У меня сейчас я дочери предложил, я еду в Новосибирск в эти выходные, пожалуйста, благословите меня, молитесь. От семинария я буду учить церкви в Новосибирске и проповедовать в церкви «Краеугольный камень» на 5 собраниях, чтобы я живой вернулся, чтобы меня не в ковчеге, чтобы не привезли во имя Иисуса, чтобы я живой, здоровый, радостно вернулся. А здесь у нас будет служить Евгения Вартанян. Это дар, одна служительница нашей головной церкви. У нее есть дар евангелиста. Она евангелистка, ярко выраженная евангелистка. Есть дары служения, есть апостолы, пророки, пастора, учителя и есть евангелисты. У нее есть дар евангелиста и у нее есть дары... А к дару евангелиста служения, к этой благодати Бог добавляет еще дары исцеления. То есть они молятся... за невероятные вещи, за невероятные ситуации, на улицах за людей молятся, благовествуют, молятся, они практикуют пророческий евангелизм, у них там целая команда, они проводят конференции по евангелизации. И что такое пророческий евангелизм? Они собираются командой, молятся, и потом слушают Бога. Господи, покажи мне, кого в течение сейчас последующих 2 часов, у меня есть 2 часа там, до работы или там, до встречи, на улице, покажи мне человека, которому ты хочешь, чтобы я подошла или подошел, и что ты хочешь, чтобы я сказал ему? Покажи мне одежду, дай мне знать, Господи, имя и какая болезнь. И они получают, что такой-то человек так-то выглядит, такая-то болезнь. И они идут на улице и находят этих людей, и молятся за них, и Бог их исцеляет. Аллилуйя. И вот эта сестрица приедет к нам. Аллилуйя. Аллилуйя. И она заразит вас этой способностью. Вы будете утром молиться, и вдруг вам придет, что аллилуйя, выйдешь на улицу, там будет стоять мужик, курить сигарету, ты пойдешь ему скажешь, мужик, у тебя спина болит, там 3-й позвонок снизу, у тебя вышиблен, дай помолюсь за тебя. И у мужика сигарета выпадет. Аллилуйя. Почему я ее пригласил? Чтобы благодать евангелизма, которая есть на ней, была высвобождена на вас, передана вам, и чтобы вы подхватили для вас, это было, ну, естественно, чтобы вы это не боялись, чтобы вы просто, как чихнуть для вас просто, так и чихнул, и человек покаялся, вот. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Ну так вот, путешествие. У меня будет путешествие в Новосибирске, я заеду к маме. А я дочь с собой говорю, Лиля, поехали со мной, я еще к бабушке заеду, буквально там на 2 дня, к моей маме. Она такая думала, потом говорит, пойду на конференцию молодежную. Я все спрашиваю ее, не говорите только ей про это. Я говорю, слушай, ты почему едешь на молодежную конференцию? Она такая расплылась в улыбке, говорит, потому что в поезде ехать 15 часов. Нравится путешествие? Аллилуйя. Нравится путешествие. Мои дети любят путешествовать. Поезд – это доширак. Аллилуйя. Это спишь с утра до вечера, никто тебя не трогает. Ну так вот, процветать – это иметь приятное, насыщенное путешествие. Приятное, хорошее, доброе путешествие. Мы любим в церкви путешествовать. Ой-ой-ой, аллилуйя, мы много путешествуем. Итак, благословлять людей, когда мы кого-то благословляем, или когда мы благословляем, или Бог благословил нас. Мы об этом сейчас поговорим, что это означает наделять силой, иметь приятную, насыщенную жизнь. Бог благословил человека в Эдемском саду. Бог сотворил человека, Бытие 1.27, и Он сказал, Он благословил мужчину и женщину, и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Наполняйте, владычествуйте над ней. То есть Бог благословил человека. Что Он сказал человеку? Я наделяю вас силой иметь приятную, насыщенную жизнь на этой земле. Аллилуйя. Ну, человек напортил, там не с того дерева съел, земля попала под проклятие, но Иисус спустя время пришел и все восстановил. Написано, Он стал за нас проклятием. Он умер на кресте, взявший это проклятие, которое пало на человечество из-за непослушания Адама, чтобы мы были благословлены. И теперь Бог во Христе Иисусе, Он хочет, чтобы мы, Его дети, имели приятную, насыщенную жизнь. Скажите аминь на это, аллилуйя. Скажи, Господи, спасибо Тебе за приятную, насыщенную жизнь. Как один брат сказал, если, говорит, до Христа, говорит, у тебя жизнь была вот такая, то сейчас со Христом, она же с избытком, она у тебя вот такая. Приятная, насыщенная жизнь. Ну, без этих вот, знаете, синусоид. Пойдемте дальше. Благословение, когда Бог благословил нас, и когда мы кого-то благословляем, мы образ и подобие Божие. Бог благословил нас, чтобы мы были благословением. Благословение несет в себе определение. В благословении есть определение тождественности, личности, кто я, как Бог меня видит. Понимаете, когда Бог благословил нас, почему Он нас благословил? Потому что в Сыне Своем Иисусе Христе Он любит нас, Он любит нас, Он видит как нас, как своих сыновей и дочерей. Мы приняты, Библия говорит, что мы призваны царствовать с Ним, и вот это благословение нанесет новое отождествление. Когда мы благословляем людей, мы высвобождаем в их жизнь понимание, кто они есть. Ага. А благословение – это пожелание добра, счастья, проклятия. Ну, чем отличается благословение от проклятия? Цветы. Вы поливаете цветы водой, цветы расцветают. Если соляной кислотой польете, они загнутся. Соляная кислота – это проклятие. Вода – это благословение. Когда мы благословляем других людей, мы как живительной водой поливаем жизни людей, и они расцветают. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, когда Бог благословил нас, в этом благословении содержится идентификация. Мы начинаем понимать, кто мы. Мы не серость безлошадная. Мы не грешники, спасенные по благодати. Мы были грешниками, но сейчас мы дети Божьи. Мы дети Царя. Наши грехи прощены, мы посажены во Христе Иисусе на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и имени, и господства. Ой-ой-ой-ой, аллилуйя. Бог нас примирил с собою, дал нам слово примирения. И смотрите, в благословении есть и назначение. Для чего я здесь? Когда Бог благословляет нас, Он дает нам направление, назначение, миссию, задачу, цель жизни. 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих говорит и так, кто во Христе, тот новое творение. Вот оно благословение, мы новое творение, старое прошло, теперь все новое. И дальше сказано, мы посланники, и как бы сам Бог через нас умоляет людей, примиритесь с Богом. Бог дал нам слово примирения. В благословении есть миссия, есть назначение. Когда Бог благословил тебя, это означает, что у тебя есть задание на всю жизнь. Аллилуйя. Распространять Его царство здесь на земле. Аминь. Аллилуйя. Кто-то сидит и думает, Алексей, к чему ты клонишь? Аллилуйя. Подождите, аллилуйя. О, аллилуйя. Итак, благословение несет определение, кто я и для чего я здесь. И ответ на эти вопросы дает либо Бог, либо дьявол. Либо Бог, либо дьявол. И мы с вами, послушайте, мы являемся курьерами, которые приносят ответы на эти вопросы в жизни людей. Особенно это касается наших детей, и в том числе, ну, особенно наших детей. Это касалось нас, когда нас в детстве воспитывали. Наши родители были курьерами, которые отвечали на вопрос, кто мы и для чего мы здесь. Когда наши родители говорили нам, ты, ну, идиот, бестолочь, у тебя руки не из того места растут. Да 300 раз тебе говорить, у тебя хоть Ты лентяй, ты лодырь в квадрате, тупица. Еще? Кол на голове чеши. Родители, сами того не зная, были курьерами дьявола, и они приносили проклятие в нашу жизнь. Вообще тихо стало. Потому что кто-то моментально себя идентифицировал, вспомнил своих милых родителей. И они делали это неосознанно, не зная. Они хотели нас воспитать. Они пороли нас ремнем, потом, когда вырос ремень, уже, ну как, здоровый дылда тебя нет, ремнем не возьмешь, так словом хлестали тебя. Но на самом деле это было проклятие, или слова, которые, как соляная кислота, они отнимали силу процветать. Такое слово проклятие. Родился мальчик, родители ждали девочку, и они произнесли такие слова. Фу, опять мальчик. Так хотели девочку. И все. И этот маленький ребенок это услышал. Это как соляная кислота. Он сжался. Вот курс, который мы сейчас проходим, на нем надо вам всем быть, друзья мои. Аллилуйя. Потому что на этом курсе мы говорим о том, как эти проклятия разрушить. Аллилуйя. И сегодня мы об этом тоже. Аллилуйя. Мы разрушим эти проклятия, отречемся от них. Аллилуйя. И мы будем курьерами Бога, которые приносят благословение, силу процветать. Аллилуйя. В жизни других людей. Мы увидим с вами, как эту силу принять и как ее передавать, силу процветать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, благословение, оно приносит определение, оно открывает, кто мы, как Бог нас видит, кем мы являемся, и дает нам предназначение для нашей жизни. И на эти два вопроса, первый и второй, пытается, хочет и Бог ответить, и дьявол. И наша задача научиться быть курьерами Бога, видеть людей глазами Бога, обращаться к ним так, как Бог смотрит на них. На небе ты уже известен. Библия говорит, что на небе записана книга со всеми твоими делами для тебя назначенными еще до сотворения мира. Вы понимаете? Ты уже известен на небе за какие-то вещи, за то, что ты сделаешь. У тебя есть талант, у тебя есть дары. Ты известный, там, не знаю, писатель, драматург. Аллилуйя. Там изобретешь новое лекарство, которое там будет просто лечить рак и все вместе. Аллилуйя. Ты уже известен на небесах, как великий человек, как Божий человек. Аллилуйя. И наша задача, послушайте, благословлять людей – это говорить то, что есть в сердце Бога Отца о жизнях этих людей и высвобождать тем самым силу через то, что человек понимает идентификацию, кем он является в Боге, кто он, кем он был сотворен. Когда мы высвобождаем Божье сердце, то, что Бог имеет в сердце человека, и говорим это в жизни людей, мы наделяем их предназначением, смыслом. Аллилуйя. Для чего я живу, что я должен делать? Бог дал нам эту силу, дал нам эту власть. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте немножко вернемся, посмотрим в Библии. Смотрите, благословение. Это мы сейчас прошли, вы скажете, ну как, а каким образом, каким краем это касается меня? Алексей, скажи мне, вот, ну, с чего ты взял, что это касается меня? Смотрите, Бытие, 12 глава, 3 стих. Давайте откроем это место Писания. Бытие, 12 глава, 3 стих. Там Бог находит Авраама, и от Авраама он производит еврейский народ. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 человек, сыновей, и от них произошел еврейский народ, который сейчас рассеян по всему лицу земли. И вот что Бог сделал, Бытие 12:3. И сказал, Бытие 12:3, и Бог говорит, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вы знаете, когда Бог благословил Авраама, написано, что, ну как, Авраам, на тот момент Авраама было, ну, он был уже пожилым человеком, Бог сказал ему, что от Сары родится сын, и помните, в Бытие, в 1 главе, 27 стих, когда Бог благословил человека, он сказал, плодитесь и размножайтесь. Благословение означает принять силу, способность плодиться и размножаться. И когда Бог благословил Авраама, это означало, что Авраам и Сара, они родят ребенка. Благословение Божье означало сила свыше для того, чтобы зачать ребенка и родить. На это ушло 25 лет, они ждали, но они родили Исаака. Все хорошо, от Исаака, Исаак еще родил. Но и мы знаем, что еврейский народ, Бог был их Богом. Он сказал, я буду хранить вас, как зеницу моего ока. Я буду вас оберегать. Я создал вас для взаимоотношений с собою. Вы будете моим царственным священством. Я буду обитать среди вас. Сначала, вы знаете, я прошлое воскресенье проповедовал в Митино. Это у меня такая картина перед глазами. В Ветхом Завете, помните, Бог вывел евреев в пустыню. И он, его сердце тоскует по общению с нами. Он создал нас в Эдемском саду. Он ходил и общался с Адамом в прохладе дня. И потом человек плюнул в Бога, предал его, отвернулся от него. Мы все время говорим о последствиях, как люди пострадали. Бедные люди, да, вот мы впали в проклятие, стыд пришел, страх, смерть пришла. Но ведь и Бог пострадал. Его любовь была предана. Он создал нас, слепок себя, как свой образ и подобие для общения с собой, чтобы любить нас, чтобы могли общаться с Ним. А мы Его предали. Бог-то ведь тоже пострадал. Он пострадавшая сторона. И Он хочет, Он хотел, Он с Адамом общался, и потом, когда Адам ушел от него, отвернулся, съел от этого древа познания добра и зла, Божье сердце, Он желает с нами общаться. И когда Моисей выводит евреев в эту пустыню, Бог является Моисею и говорит: построй скинию, я хочу с вами общаться, я втиснусь в эту скинию, в эту палатку, буду там, хоть чуть-чуть, хоть с одним из вас, раз в год с первосвященником смогу пообщаться. Он ждал момента, ему хотелось быть среди своего народа. Вот хоть чуть-чуть он втиснулся, слава Божья была над этой скинией. Потом он в храме обитал, и потом, наконец, и он ждал момента, когда все люди могут прийти к нему, когда кровь Христа омоет человечество от грехов, и когда Иисус умер на кресте, помните, завеса в храме разодралась сверху донизу. Аллилуйя. Не снизу вверх, а сверху донизу. Бог в этом храме, в этом святом святых, Он как бы разорвал и сказал: заходите, аллилуйя. Иисус сказал: свершилось в этот момент. Аллилуйя. Можно общаться со мной, аллилуйя. Мы созданы для общения с Ним. Вы понимаете? Аминь, аллилуйя. И вот что Бог имел в виду, что благословятся в Авраам, в тебе все племена земные. Через тебя, Авраам, в твоей среде, среди твоих потомков придет Христос, придет Спаситель, который заберет грехи, умрет за грехи человечества, и через которого я смогу вернуться в жизни людей. Я приду со своим благословением, я верну их к себе. Галатам, давайте откроем Галатам, об этом говорит. Бог любит нас, аллилуйя. Бог любит тебя. Ах, сильно любит. Сильно-сильно. У меня дочка была маленькая, я говорю, я тебя люблю. Сильно-сильно. Она тоже повторяла: пап, я тебя люблю. Сильно-сильно. Сильно-сильно. Сильно-сильно. Галатам 3 глава, 7 стих. Познайте же, что верующие суть сыны Авраамовы. Мы с вами, друзья мои, по вере в Иисуса Христа, стали сынами Авраама. Бог завет, который заключил с Авраамом, расширил и включил нас в число своего народа. И мы стали сынами Авраама. Поверни соседу, скажи: сын Авраама. Аллилуйя. Можешь звать меня, как, не знаю, Мойша или не знаю как. Но мы духовно мы стали сынами Авраама. И 9 стих. Итак, верующие благословляются. Скажите, 9 стих. Я верующий во Христа, и я благословляюсь с верным Авраамом. Я благословляюсь вместе с ним. Благословение, мы говорили, означает принятие силы процветать. Когда Бог благословил нас с Авраамом, Он, благословляя Авраама, Он дал ему силу процветать. Это касается всего, и материальных благословений, но прежде всего, чтобы душа твоя процветала, чтобы ей было хорошо, чтобы ты мог выйти на балкон своего дома или, не знаю, арендованной квартиры, вдохнуть запах электрички, проезжающей мимо, и сказать: эх, ляпота, аллилуйя. Чтобы душа твоя, она приняла силу процветать, аллилуйя, чтобы душе твоей было хорошо, чтобы она была успешна, чтобы она была радостна, наполнена миром, любовью, счастьем. Бог через Христа, Он распространил то благословение, которое Он дал Аврааму, и на тебя, аллилуйя. Это касается душевного процветания, материального процветания, духовного процветания. Духовное процветание – это способность, это доступ к Отцу, который есть Дух. И мы в нашем духе, в нашем сердце, мы с Ним общаемся. Аминь. Аллилуйя. Мы приняли, можно вернуть на слайды, мы приняли благословение, ставши христианом. Скажи, я благословен. Я принял силу процветать. Некоторые из нас, сидя здесь, задаются вопросом: а где процветание? Где процветание? Где процветание? Вчера я услышал ответ на этот вопрос удивительным образом. Ну, Бог и до этого говорил. Бог говорит нам, Он пытается нам с разных сторон донести что-то, втемяшить наш разум. Он с этой стороны говорит, с этой стороны говорит. И вот что я вчера услышал. Вчера я слышал историю, как один пастор, его зовут Крейг Хилл, основатель курса вот, «Основание семьи». Он помогал в 80-е годы, будучи пастором церкви, американской церкви, помогал евреям, которые эмигрировали из Советского Союза, и христианам гонимым, помогал вот этим иммигрантам. Ну, церковь призвана помогать вот, ну, приезжим, да, гонимым, слабым. Он помогал им. Вот он принимал эти семьи, встречал их. Еврейские семьи и христианские семьи. Еврейские семьи, многие из них были атеистами. Атеистами озлобленными, ну, их гнали в Советском Союзе. Атеистами, которые недоумевали, почему Бог не защитил от Холокоста, 6 миллионов евреев уничтожил. Ну вот, ну церковь призвана помогать, благословлять народ Божий. Помогали им. И помогали христианам. Говорит, прошло 7 лет. Послушайте, говорит, а помогали христианам. Я, говорит, ходил к этим христианам, говорит, на их собрание, богослужение. Боже мой, небеса сходили туда. Присутствие Божие было такое сильное. Такие, они пострадали за Христа. Они пережили просто гонения в России. И вот они переехали. Говорит, через 7 лет с теми и с другими, говорит, я встречу, ну, через 7 лет, что происходит? У евреев дети, они говорят на английском языке, дети учатся в институтах и колледжах, и эти евреи, у них компании, на них работают 20 человек, 100 человек, они владельцы компаний. Семьи христиан, метут дворы, я не говорю, что все, но многие, большая часть метут дворы, дети с трудом говорят по-английски. Мало кто учится в колледже, получает, ну, в колледже ПТУ, Фазанка, даже в Фазанке никто не учится. Работают, развозят пиццу в дешевом магазине. И говорит, вопрос, почему? И мне было тоже интересно, почему? Неверующие евреи процветают, а верующие христиане, которые благословлены вместе с верующим Авраамом, метут. Метут. И ответ он нашел в следующем. Ответ он нашел в том, что в еврейской традиции, в еврейской культуре есть культура, есть момент передачи, высвобождения, благословения. 52 раза в год, раз в неделю, папа собирает свое семейство, это их культурная традиция, на шаббат, зажигает свечи, все одеваются красиво, садят детей, все красиво одеты. Папа открывает Библию, и он читает из Библии, и потом благословляет свою семью. И он говорит в жизнь детей, что он говорит сыну, сын, он говорит сыну, дочери, он говорит, дочь, ты особенная, ты часть израильского, ты часть еврейского народа. Это некоторым не нравится, тебя могут косо смотреть, но ты часть народа, ты особенная. В твоей жизни все будет хорошо. Ты вырастешь, ты умная девочка, ты встретишь мужа еврея, ты будешь замечательной мамой, родишь множество детей, у вас будут деньги, вы будете богаты, у вас будет хороший дом. Сыну он говорит, сын мой, я горжусь тобой. Ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Ты вырастешь, ты получишь великолепное образование. На тебя будут работать люди, много людей будет работать на тебя. Я благословляю тебя. И это дети слышат. 52 раза в год в торжественной обстановке это врезается в их сознание, в их менталитет, в их голову. И они слышат это 20 лет, они слышат это 1000 раз за 20 лет, пока не выйдут из своего дома. Христианские семьи. Ну ты посуду помоешь? Сколько можно просить? Ленивая задница! Достала ты меня! Дармоеды! Ну не дармоеды, почти дармоеды. В христианских семьях мы поправляем детей. Мы ругаем детей. Мы строим детей. И мы высвобождаем эти слова. Мы любим детей, мы желаем им добра. Но у нас нет культуры, нет образца, нет примера, чтобы мы говорили добрые слова. И за 20 лет, пока ребенок растет, он слышит слова, ну да сколько можно тебе твердить. Слушай, я уже 5 раз тебе эту задачу объяснил, я уже сам понял, ты не понимаешь ничего. Когда у тебя мозг включится? Я вчера увидел такую картину. Че, приехали, да? Приехали, точно, пророчески. Я вчера такую картину видел, что когда мы Христиане, мы, послушайте, да, детей нужно корректировать, их нужно поправлять. Но послушайте, на 5 поправлений, на 5 корректировок должно быть 95 вдохновений, ободрений, похвалы. И я увидел, что когда мы своих детей, мы говорим, ну что ты там, ну вот бандит растет. Бандит растет. Побежал там ребенок, там раз, вот какой бандит у меня. Бандит, а он, ну, вроде бы ничего, но бандит растет. Ну ты хулиган. Красавец, мужик. Ну, красавец, мужик еще нормально. Это самое мягкое, это хорошо. И тогда наши дети, послушайте, я видел такую картину, мы своими словами к тому моменту, к 18 годам, когда мы должны вытолкнуть из гнезда орлов, оперившихся, мы своими словами, мы выдергиваем у них перья и выталкиваем общипанных куриц, которые падают на землю и еле-еле ползут по земле. Мы стали невольно становимся. Я про других говорю родителей, которых сейчас нет с нами на этом собрании. Мы становимся невольно курьерами дьявола. Мы становимся пророками, которые несут разрушение и проклятие, не пророками Божьими. Я вчера пришел, у меня волосы дыбом встали. Мы слушаем тему, потом разбиваемся на группы. Мы делимся тем, что у нас в сердце каемся. Я вчера перед группой каялся. Я видел, что я в своей жизни, я детей поправляю, я строю их. Но я не говорю добрые слова. Нам нужно создать традицию произнесения добрых слов. Я вчера пришел, хотел собрать всю семью, но не получилось, все не были. Я младшую поймал, говорю, садись, Селина. Говорю, Селина, все, садись, мелкую поймал, садись, говорю, сейчас я тебе выдам. Говорю, Селина, твое имя означает небесное. Ты приносишь небесное имя. Латынь означает небесное. Жена так назвала. Ну, простое имя. Говорю, времен Фомы Аквинского. Селина. Я говорю, Селина, твое имя означает небесное. Ты будешь приносить небеса на землю. Ты будешь приносить мир, радость, свет, аллилуйя, в жизни других людей. Ты будешь стягивать небеса в жизни других людей. Везде, где ты будешь появляться, ты будешь приносить мир и радость. Она сидит такая, глазенки горят, папа, еще. Она ожила, глазки заблестели. Я говорю, она 9 лет, значит, смеглу. А другим что? А другим, ну, старшим, да детям что? Я говорю, ну, им потом скажу. А ты что, мне уже сказал? Говорю, тебя тоже еще есть. Она такая, и она говорит, а когда мы сядем? А когда ты это скажешь нам? Послушайте, Бог наделил тебя властью. Есть власть передавать людям силу процветать. Благословляйте своих детей. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Как это делать? Произносить добрые слова. В еврейской традиции они делают раз в неделю. Запиши себе, какой день ты будешь благословлять своих детей. Сади их и говори им. Ты будущий директор обувной фабрики. Аллилуйя. Не знаю, или как. Говорить эти слова, что на тебя будут работать люди. У тебя великолепно работает голова. Ты мультиодаренный. У тебя будет несколько профессий. Ты сможешь вести несколько фирм. Смотрите, молитесь. Дух Святой дал... Послушайте. Мы христиане же, ведь интересные люди. Мы детей как называем? Вы заметили, в церкви бегают Матфеи, Давиды, Марки, аллилуйя, еще Селины бегают. Где ж ты такое имя-то нашел, пастор Алексей? Но мы молились. Имя Симеон, я долго молился, и он уже родился. А жена очень хотела второго ребенка, сына. И она меня тиранила, дай мне сына. Мы 9 месяцев работаем, не покладая рук, не беременем. А она говорит, Лунев, ты виноват, ты больной. Я говорю, как больной, вон дочь есть. Нет, короче... И помню, я загремел в больницу, работал 2 года без выходных, лежу под капельницей, и мне Бог говорит, в этом году твоя жена будет беременна, и у тебя будет сын. Она приходит на следующий день, говорю, Ира, ты в этом году будешь... Я говорю, ты не беременна? Она говорит, Лунев, с чего? Ты на себя посмотри, ты тут лежишь. Ладно, через 2 недели я сбежал с больницы, в Северодвинске звоню ей по телефону, это не было мобильных телефонов, Ира, как дела? Она, хорошо. Я говорю, в смысле? 2 полоски. Я говорю, там сын. Откуда ты знаешь? Бог сказал. И потом уже ехали 8 месяцев на УЗИ. Я говорю, можем не делать УЗИ, там сын. Откуда ты знаешь? Родился сын. Как назвать? И я читаю про одного старца в Евангелии от Луки, которому Духом Святым было предсказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Владыки. Симеон этого старца звали. Симеон слышал Бога. Имя Симеона означает «слышащий Бога». И я назвал его «слышащий Бога». О, аллилуйя. Мы были с ним сейчас на конференции в Красноярске. Там была пророческая школа. Нас учили, как слышать Бога и пророчество в жизнь людей. И разбились на пары, говорят, повернитесь к соседям и спросите Духа Святого назвать три факта из их жизни, из школьной жизни. Я поворачиваюсь к одной женщине, говорю, Дух Святой, что там у нее в школе было, там какие-нибудь три факта. Спросил мимо, спросил мимо, спросил мимо. Ну, у нее также, слава Богу. Спросил мимо, ну, не слышу, не понимаю. Сема мой тоже это упражнение спускается. Папа говорит, я все три вещи угадал. Ну, как угадал, услышал правильно. В жизни незнакомого человека. Вот это, вот это, вот это. Та такая, а откуда вы знаете? Симеон. Симеон. Имя, аллилуйя, это пророчество. В имени в твоем, аллилуйя, заложена твоя идентификация, кто ты, и твоя миссия, твое назначение. Аллилуйя. Бог помогал евреям. Некоторым он вообще говорил, назовешь его Иоанном. Захарий говорит, Иоанном назовешь. Бог прямо давал имена. Илия, имя Илия. У кого Илия? У кого есть ребенок Илия? Нету? Илья, назовите. Илья. Илья означает «мой Бог Яхве», «мой Бог Яхве». Мама говорила «мой Бог Яхве, иди кушать». «Мой Бог Яхве, хватит играть». «Мой Бог Яхве», он слышал это много-много раз. И когда израильский народ ушел от его Бога Яхве, он стал на дыбы и всех вернул к своему Богу Яхве. Угу. Друзья мои, провозглашайте, послушайте, Библия говорит, что мы призваны наследовать благословение, христиане. Один маленький момент. Я отвечаю на вопрос, почему нет процветания, почему нет силы процветать? Потому что, послушайте, нас родители не благословляли. Говорили, у тебя руки как крюки, не из того места растут. А иногда родителей не было. Матюгали тебя, пинали, шпыняли, и говорили, ты никто. И что делать? Послушайте, что делать? У тебя теперь есть Папа на небе, Небесный Папа, который в твою жизнь говорит благословение. И все, что тебе Небесный Отец или Мать не додали, Небесный Папа хочет высвободить, передать, сообщить тебе. Но поскольку Он сам, Он не может или не является вот так вот в обличии, ну, иногда является и говорит, но послушайте, Он оставил нам свое слово, Библию. И в этой Библии Он сказал слова благословения на твою жизнь. Поэтому твой Небесный Папа хочет, чтобы ты провозглашал Его благословение, произносил сам, регулярно, на свою жизнь. Хотя бы раз в неделю брал 5 или 7 минут, а лучше каждый день, чтобы ты провозглашал, послушайте, что-то не листает, аллилуйя. Что там происходит, аллилуйя. Зависло, аллилуйя. Смотрите, ты можешь благословлять свою жизнь. Ты, когда ты провозглашаешь, послушайте, Библия, вот эта книга, хочу ее взять, но она такая большая, угрожающая, аллилуйя, кафедральная Библия. Вот эта книга содержит, аллилуйя, угрожающая звучит тяжелая, она содержит в себе слова благословения твоего Небесного Отца. И Отец Небесный хочет, чтобы ты взял слова Его благословения и начал говорить в свою жизнь от Его лица. Он повелевает нам это делать. Он в своей книге, Он говорит, что «Я веровал и потому говорил». Вера, Иисус сказал, «Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море», и поверишь, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Отец доверяет тебе и мне от Его лица провозглашать Его благословение в свою жизнь. Мы это сейчас сделаем. Аллилуйя. И хорошо это делать не только в это воскресенье, потом забыли. 52 раза в неделю, в год, 52 недели у нас в году. Раз в неделю берите торжественно, как вставайте, не знаю, дома, в семье или перед зеркалом, оденься красиво, аллилуйя, купи себе торт, аллилуйя, отпразднуй, аллилуйя, что твой Папа Небесный говорит о тебе, возьми этот листочек, сфотографируй то, что ты сейчас будешь говорить, и говори в свою жизнь следующее, торжественно, радостно, говори это, и говоря благословение Отца Небесного, ты высвободишь свою жизнь, силу процветать, аллилуйя, аллилуйя. Если вы еще не поняли, к чему я клоню, Аллилуйя, клоню тому, чтобы ты провозглашал свою жизнь благословения Небесного Отца. Аллилуйя. Давайте все вместе скажем. Аллилуйя. Когда ты... Подождите, аллилуйя, вы же хотите говорить. Вы понимаете, да, что... Аллилуйя. Мать не говорила добрые слова, отец не говорил, но сейчас Небесный Папа, он говорит эти слова. Но ты молчишь. Ты рот воды набрал, хотел сказать. Воду в рот набрал, молчишь. Не говоришь. И ничего не происходит. Бог приглашает тебя и меня к сотрудничеству. Он творил этот мир. И Он творец, и наделил нас, как образ и подобие, творческой силой, способностью творить. Он говорит, говори со мной то, что я сказал. И когда ты будешь говорить, моя сила будет сходить в твою жизнь, в обстоятельства твоей жизни, в твое тело, чтобы создать то, что я сказал. Аллилуйя. Вот почему я сам не говорю это. Потому что я с тобой хочу это делать, вместе с тобой. Мне нравится с моим сыном, с моей дочерью творить. Аллилуйя. Слышите меня? Аллилуйя. Один человек рада, спасибо. Аллилуйя. Слава Богу за тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте все вместе скажем. Я сын благого Бога. Бога-творца. Давайте все вместе скажем. 3-4. Я сын благого Отца, Бога-творца. Еще раз скажите, как будто вы это верите. Скажите, я сын Бога Отца. Че, вы помрачнели? Кто говорил? Нет, конечно же. Давайте 3-4 скажем. Отец Бог любит меня, и я люблю Его, и представляю Его посредством чудес и знамений. Вы сейчас высвобождаете в свою жизнь силу делать вот эти вещи, процветать. Вы говорите доброе. То, что Бог изрек о вас доброе, Отец, Папа на небе, Он сейчас благословляет вас через ваши уста. Аллилуйя! Аллилуйя! 3-4. С Богом нет ничего невозможного. Это здание мы построили без денег. Аллилуйя. Не было денег, мы начали строить. Пока строили, деньги приходили. Аллилуйя. Приходили невероятным образом. Аллилуйя. Приходит еще. Аллилуйя. Еще раз скажем. 3-4. С Богом нет ничего невозможного. Христос умер за мои грехи и приобрел все, что необходимо для моей жизни. Бог каждый день наполняет меня благами. Он мое спасение. Я позволяю миру Христа владычествовать в моем сердце. Слушайте, вы сейчас просто читаете, но не думайте об этом. Давайте еще раз прочитаем, чтобы мы размыслили, чтобы вы поняли это. Просто говоря, пропускайте это прямо через все извилины. У вас там миллионы, пусть они через все извилины. Эти слова оживят ваш мозг, обрадуют его. Давайте еще раз скажем последнее. 3-4. Я позволяю миру Христа владычествовать в моем сердце. 3-4. Как член единого тела, я призван к миру, и у меня благодарное сердце. Аллилуйя. Я могу привести еще миллион, тысячу, аллилуйя, заявлений того, что папа, твой папа на небе говорит о тебе, высвобождая. Но он хочет, чтобы ты с ним говорил и высвободил свою жизнь, силу процветать. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот почему в еврейских семьях дети спустя 7 лет, они институты заканчивали, а в христианских они слышали только тык-мык, да ты какая, да ты бестолочь, да ты такой, такой. Любили родители, но не понимали, что нужно благословлять, говорить добрые слова, потому что Бог говорит в книге чисел, что говорили вы мне вслух, то и сделаю вам. Это числа 14:28. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Как мы говорим вслух Богу, так Он и сделает нам. Говорите это, аллилуйя. Говорите это. И вы высвобождаете силу процветать, аллилуйя. Далее, ваши дети, что вашим детям нужно говорить, аллилуйя. Наделяйте, когда вы благословляете детей, когда вы говорите доброе о ваших детях, вы говорите, кто они, их идентификацию и что они призваны делать. Вы по-хорошему, в хорошем смысле, вы программируете их жизнь, направляете их жизнь. Программирует плохое слово, но вы заряжаете их силой. Вы плохими словами вы выщипываете у орлов перья. А хорошими словами, благословляя их, вы наращиваете им перья. И они вырастают, слыша это каждый день, вырастают уверенными орлами, уверенными в Боге, уверенными в своих силах, уверенными, что не могут справиться. И они уверенно вылетают из гнезда и говорят, ну где тут, аллилуйя, где тут добыча, аллилуйя. где тут дела Божьи, аллилуйя, что ты, Бог, хочешь, чтобы я сделал в жизни, аллилуйя. Они вылетают уверенными орлами. Давайте наших детей наделим сейчас Божьей силой, аллилуйя. 3-4. Мои дети, награда и благословение от Господа. Вот они, награда, бегают, здесь это будущее церкви. Вообще, тут есть такие кадры у нас, такие первые, благословляйте их, гордитесь ими. Говорите, вот Моисей побежал, аллилуйя, вот Даниил, аллилуйя, это Эстер реально, аллилуйя, это Эстер, аллилуйя, вот Давид, угу. Давил язычников как гнит. Простите, я так, это в рифму. Мои дети, они не атака, они не проблема твоя, не головная боль. Твои дети награда, дар от Господа, они благословение. 3-4. Сыновья мои и дочери, научены Господом, великий мир у них. Говорите, даже если все обстоит противоположно, провозглашайте это, закрывайте глаза. Авраам 25 лет верил, потом Бог изменил его имя, сказал, ты теперь не Авраам, а Авраам. Авраам означает отец множества народов. И Сара стала обращаться к нему, называть невидимое, как существующее, несуществующее, как существующее. Ты отец множества народов. А она стала Сарой с двумя «р». Две «р» означает мать множества народов. Неплодная, нерождающая мать множества народов. И она родила. Если что-то неплодно, не происходит, не видно это в детях, говори это, исповедуй. Ты высвобождаешь благословение на своих детей. Надо играть. Наташ, выходи, играй, а то не закончу проповедовать. Аллилуйя. 3-4. Мои дети любят Господа и знают Его лично. Еще раз. Мои дети любят Господа и знают Его лично. 3-4. Дети мои процветающие, успешные и здоровые люди. О, Дух Господень на моих детях, чтобы помогать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу. Говорите это в жизнь ваших детей. Находите другие места, читайте Библию, аллилуйя. Мы распечатаем это, положено в следующее воскресенье. Берите дома, провозглашайте хотя бы раз в неделю с чувством, с расстановкой, а лучше каждый день, потому что надо догнать за те годы, когда вы не слышали добрых слов. Делайте это каждый день. Несколько недель, аллилуйя, говорите, наслаждайтесь, вы почувствуете силы, вы почувствуете крылья, аллилуйя, о, ветер уже в вас перья, аллилуйя, не свист в общипанных крыльях куриных этих, да, знаете, аллилуйя, о, аллилуйя, ваши перья оперяются, сила приходит, аллилуйя, и вы будете парить, аминь, аллилуйя. Наделять других людей силой, послушайте, в свою жизнь говорить благословение, в жизнь своих детей, в жизнь других людей, аллилуйя, о, аллилуйя. Давайте скажем, аллилуйя, конечно же, и Бог даст вам слова, добрые слова, каждый случай индивидуально, но вот что касается вас и отношений других людей, давайте скажем все вместе, каждый человек сотворен по образу и подобию Бога, и для меня естественно видеть ценность людей вокруг меня, и верующих, и неверующих, я ценю каждого, аминь, аллилуйя. Третье. 3-4, любить, уважать и ценить каждого человека просто для меня. Скажите это. Скажите, мне не просто. Я терпеть их не могу. Ну, а сказать-то тебе просто. Сначала говори. Вера приходит от слышания. Но когда ты это говоришь, когда ты говоришь то, что Отец думает о тебе, то, что Он имеет для тебя, ресурсы с неба, когда ты это говоришь, Отец Небесный высвобождает свою силу с неба, чтобы ты мог любить, уважать и ценить каждого человека. Аллилуйя. Он высвобождает свою силу, чтобы быть таким и делать это. Аллилуйя. Третье. Давайте скажем. 3-4. Я люблю всех людей, а люди любят меня. Вообще, а? Сильно, да? Я люблю, скажите еще раз. Я люблю всех людей, а люди любят меня. Сегодня превысишь скорость, радость, и будешь людей. Грешник остановится, скажет, я люблю всех людей, а ты любишь меня. И он скажет, езжай, езжай, езжай, мой сын. Аллилуйя. Аллилуйя, я люблю всех людей, люди любят меня. 3-4. Из моих уст выходят слова укрепления и утешения. 3-4. Я добр и мягок сердцем к людям. Я прощаю их, как и Бог во Христе простил меня. И так далее, и так далее, и так далее. Этот список можно составить просто, вот он, этот список. Вот он, аллилуйя. Находи. Заявляй, не просто читай, не просто хорошо, Библия говорит, вслух читай, провозглашай. Родители не сделали это, твои земные. Отец Небесный хочет это сделать. Он хочет, чтобы ты провозглашал то, что в его сердце есть о тебе, и через это высвободится сила Божья и сделает тебя тем, кем Бог тебя видит, и даст тебе силы делать то, что Он запланировал для тебя. Давайте, аллилуйя, встанем, аллилуйя, и прославляющие уже поют, уже на месте они уже, аллилуйя, поют, аллилуйя. И время летит, слава Господу. Итак, благословение. Послушайте, Бог желает, у Него руки чешутся, Он потирает руки, Он плачет, говорит, я хочу наделить вас силой и процветать, но нужно, чтобы кто-то провозгласил над вами благословение. И этот кто-то, это ты. Ты бери и провозглашай. Как в культуре 3500 лет еврейские семьи провозглашают над своими детьми, что они добрые, успешные, умные, красивые, у них все получится, у них... Сын, у тебя будет замечательная еврейская жена, еврейка. Аллилуйя. Мы с женой говорим, у наших детей будут замечательные мужья и жены, христиане. Аллилуйя. Я помолился вчера, Господи, покажи мне моих детей. У меня тут же несколько картин, как кем мои дети являются в его глазах. Думаю, так мне надо сказать, заявить им, пусть это высвободит Божью силу в их жизни. Они будут видеть себя такими, это даст им понимание, кто они и для чего они здесь. Аминь. Провозглашай благословение на свою жизнь, на свою семью, на людей. Сейчас давайте мы все глубоко-глубоко покаемся в своем молчании, с тем, что мы думали об этом. Мы любили наших детей, но мы только поправляли, корректировали их, ругали, но мы так мало доброго говорили. Нужно говорить доброе. Нужно говорить доброго в разы больше, чем поправление и корректировки. Давайте мы помолимся, молитвы. Мы простим наших родителей сейчас за те слова, за то, что они не сказали, возможно, добрых слов. Или простим за то, что они сказали худые слова. И потом, давайте я буду вести вас в молитве, хорошо? Давайте все вместе скажем. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты мой папа. Ты любишь меня. Я Твое любимое дитя. Спасибо за все то доброе. Спасибо за все то доброе. Что ты изрек обо мне. Что ты благословил меня. И ты хочешь высвободить эту силу процветать в мою жизнь. Прямо сейчас. Я прощаю моих родителей, которые не знали тебя. Не знали твоей любви. У них не было примера, как благословлять. У них не было примера, как благословлять. Их никто не благословил. Их никто не благословил. И я прощаю им. Обращаю. Силой Твоего Духа. Все плохие слова. Все проклятия. Все проклятия. Всю соляную кислоту. Нейтрализуй ее. Пусть эти слова будут разрушены. Я прощаю моих родителей. За то, что они не сказали добрых слов. Я прощаю их. Я прошу Тебя, прости меня. За то, что я не говорил добрых слов. Регулярно. Не благословлял моих детей. Прости меня. Я не знал этого. Я принимаю от тебя силу. Быть твоим курьером. Быть твоим пророком. Быть твоим глашатаем. Для моей семьи. Для своей жизни. Для моих детей. Для людей рядом. Я твой курьер, приносящий силу, чтобы процветать. Я благословляю мою жизнь. Я твое дитя. Я все могу с тобою. Ты мой папа. Ты держишь меня за руку. Нет ничего невозможного с тобой. Ты восполняешь всякую мою нужду. По богатству славы твоей. Христом Иисусом. Благословляй моих детей. Они знают Тебя. Они слышат Тебя. Они любят Тебя. Они исполнены познанием воли Твоей. У них хорошие, добрые семьи. Наши дочери. Замечательные мамы. Замечательные жены. Они будут замечательными бабушками. Они проживут долгую жизнь. Наши сыновья станут замечательными мужьями, заботливыми отцами, дедушками. Аллилуйя, наши дети распространяют небеса по земле, любят тебя и говорят о твоей любви, о твоей благости, о твоей доброте другим людям, потому что они сами пережили твое человеколюбие, твою доброту. Мы благословляем нашу страну. Благословляем Россию. Мы говорим: правильный президент, боящийся тебя, встречающийся с тобою, слышащий слово твое, чуткий к твоему духу. Мы говорим защиту над нашей страной, над выборами, над следующим правительством. Мы говорим благосостояние нашей стране. Мы провозглашаем пробуждение нашей стране. Мир нашей стране. Пробуждение из России до краев земли. И мы твои миссионеры. Мы твои послы. Мы несем слово примирения. И ты сам обращаешься через нас к людям. И ты говоришь: примиритесь со мной. Я люблю вас. Мы так благодарны тебе. Мы принимаем твое благословение. Благословение Отца. Спасибо, что ты благословляешь нас и даешь нам то, что никакие родители не могли дать. Ты даешь нам это. Мы принимаем твою силу процветать. Мы любим тебя. Аллилуйя. Давайте поклонимся еще Господу. Аллилуйя. А перед тем, как они набирают играть, давайте помолимся молитвой покаяния. Возможно, есть люди, которые первый раз... Спасибо, что не начали сразу. Аллилуйя. Если вы первый раз сегодня здесь на собрании, Бог не стал вашим отцом, вашим папой, не может стать, пока вы Христа не примите в свое сердце. Только принявший Христа, покаявшись в своих грехах, тогда мы можем быть усыновленными, можем родиться свыше, и Бог станет нашим папой. Поэтому давайте, если вы не принимали Иисуса, я помолюсь с вами молитвой покаяния, в которой вы скажете: Иисус, прости, я грешник. Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи, и спасибо, что ты умер на кресте, сделав возможным мое усыновление. Давайте склоним головы и все поможем новым людям, кто первый раз или не первый раз, помолиться этой молитвой. Давайте скажем все вместе: Господь Иисус, я верю в Тебя. Ты Божий Сын. Ты пришел умереть за мои грехи. Я благодарю Тебя за это. Я грешник. За меня Ты умер. За меня Ты пострадал. Прости меня, Иисус. Омой своей кровью. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Спасибо, Иисус, что прямо сейчас Ты открыл дверь для меня к Небесному Отцу. Папа, Небесный Отец, я прихожу к Тебе. Я Твое дитя. Я люблю Тебя. Спасибо. Я вернулся к Тебе. Ты любишь меня. Ты принимаешь меня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.